Глава шестая. Еще больше вопросов. До поместья Фроловых мы добрались всего через полчаса. Никогда не думал, что буду так рад видеть это место. «Миша, рад видеть в добром здравии!» Константин вышел встречать нас на порог. Денис и Кирилл заметили наше появление, бросили свои игры на детской площадке и помчались к нам. «Мишка, я думал, ты пропал!» произнес Кирилл, обхватив меня руками вокруг пояса. «Где ты был все это время?» «Пришлось немного попутешествовать», — ответил я, ухмыльнувшись. «Побывал на Урале. Вот только с подарками вернуться не вышло». «Я рад, что ты приехал живой и здоровый, без всяких подарков», — отозвался Кирилл. «Спасибо на добром слове, братишка», — отозвался я и потрепал его по голове. Про себя я отметил, что с тех пор, как я помог Алевтине с Кириллом деньгами, время прошло, а я так и не раздобыл новые деньги. «Обязательно нужно решить этот вопрос в ближайшие месяцы». «Кстати, где там моя стипендия за первый год учебы? Я так и не притронулся к этой сумме. Пусть меньше, чем в Московской академии, но за учебный год должна была набежать кругленькая сумма». «Пойдемте в дом», — пригласил нас Константин. «Мне кажется, Мише есть что рассказать нам». Я кивнул и направился следом за Фроловым-старшим, а вся компания поспешила следом за нами. «Денис, Кирилл, погуляйте пока на улице. Мы позовем вас немного позже», — скомандовал Константин. «Ну вот». Фролов-младший опустил плечи, повернулся и обиженно зашагал в сторону детской площадки. Кирилл повторил манеры своего друга и отправился следом за ним. Мы устроились в гостиной, заняв места в мягких креслах. И тогда я вкратце рассказал все, что произошло со мной, упустив только встречу с культистами. «Да, здорово потребало тебя, Миша. В следующий раз будь осторожнее. Ты ведь понимаешь, что если бы мы даже захотели, не факт, что нам удалось бы тебя найти и помочь». «Я все понимаю, поэтому не держу обиды. Уже не держу». Я посмотрел на Владу с Машей, которые улыбнулись моим последним словам. «И все же мне нужна ваша помощь. Девочка в Оренбурге нуждается в помощи. Сейчас они скрываются в Камышовке, где почти не найти толковых целителей. Понимаю, что она простолюдинка, которых во всем Великом княжестве огромное множество. Но я многим обязан ее отцу, поэтому помочь семье Архипа — дело чести». «Я отправлю 300 рублей, Аглае», — заверил меня Константин. «Этого хватит, чтобы оплатить услуги целителей. А когда девочка поправится и сможет выдержать путешествие, предложу перебраться к нам. С твоих слов я понял, что это хорошие люди, а нам такие нужны. Если они согласятся, я оплачу им дорогу до Ростова и предложу хорошие условия. Не хуже, чем Алевтине с Кириллом. Благодарю. Как только смогу, я отдам деньги». «Об этом можешь не волноваться. Проверенные люди, на которых можно положиться, стоят куда больше, чем 300 рублей лечения и 120 рублей на билеты. Уверен, Аглая будет благодарна за спасение дочери и станет лояльна Фроловым». «Скажите, а вы что-нибудь слышали об одаренных, которые могут гораздо больше, чем предусматривают атрибуты? К примеру, вырастить что-то из земли или читать мысли?» Некоторое время Константин внимательно смотрел на меня, не отводя взгляда. «Ты уверен, что это не плод твоего воображения или видения?» «Уверен. Я видел этого человека и даже пробовал ягоды, выращенные им на вкус». «Расскажи подробнее», — потребовал Константин и подался вперед. Краем глаза я заметил, что Маша с Владом тоже внимательно следят за мной. Я вкратце пересказал историю нашей встречи со стариком, опуская некоторые моменты, и Константин все это время кивал головой. «Да, Миша, тебе определенно повезло. Ты встретил одного из старцев. Это сильные одаренные, которые ушли в леса еще в те времена, когда только началась смута». «Так это было почти 400 лет назад», — заметил я. «Да, они по сей день живут там. Не они, конечно, а их потомки. Правда, их осталось совсем мало, но они есть. Кто-то живет небольшими селениями по сотне другой человек, другие живут в одиночестве. Здорово же ты блуждал, если наткнулся на одного из таких людей». Обычно они селятся в паре дней пути до ближайшего города. Там, куда даже охотники не забредают. И что, они правда умеют больше, чем остальные одаренные? Сложно сказать, потому как о них практически никто ничего не знает. О старцах ходит много слухов от тех, кто их встречал. Например, таких, как ты рассказал. Но никто точно не знает, правда это или нет. Одно известно, что чужаков у отшельников не любят, а старцев отыскать не так-то и просто. Только если они сами выйдут навстречу. «Выходит, он сам хотел пообщаться, но зачем? Он ведь ничего особенного мне не сказал». «Думай, Миша», — произнес Фролов. «Ладно, оставим наши дела и выпьем чая. Самовар уже, должно быть, вскипел». Константин собрался подняться, но я остановил его жестом. «Есть еще одна вещь, которую я хотел узнать». Я вынул из кармана перстень, снятый с пальца убитого мной культиста, и положил его перед Фроловым. «Убери это с моего стола», – процедил сквозь зубы Константин. Он мгновенно изменился в лице и стал серьезным, как никогда. «Не знаю, где ты был и откуда у тебя этот перстень. Я не хочу, чтобы он находился в моем доме». «Странно. А вот посреди уральских гор, куда я попал по милости Игнатьева и его дружков, эти перстни носят без стеснения. Один из таких был у человека, который участвовал в странном ритуале, а второй у Вениамина Родионова. Вот я и хотел выяснить, как эти перстни могут быть связаны». Я достал второй перстень, который принадлежал ранее Родионову, и положил рядом с первым, несмотря на протесты Фролова. Константин глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Ему потребовалось немного времени, чтобы подготовиться к этому разговору. «Что ты знаешь о лжепророках?» «Ничего». Я напряг память, но ничего не вспомнил из прочитанного. Даже в памяти Михаила не было воспоминаний, связанных с лжепророками. Маша с Владом притихли и следили за нашим разговором, переводя взгляды то на Константина, то на меня. «Неудивительно», — ответил Константин. «Эту часть нашей истории мы особенно старательно стирали из всех летописей. История лжепророками ведет свое начало незадолго до смутных времен и насчитывает где-то 500 лет. Думаю, ты понимаешь, что эти все знания, которые дошли до нас, туманны. Но кое-что мы знаем точно. Лжепророки ходили по городам, наводили панику среди людей, стравливали их друг с другом и сеяли раздор. Поначалу на них не обращали особого внимания. Так, изредка секли розгами для острастки, но потом они окрепли. Начали пропадать животные и люди. А когда оказалось, что эти люди приносили жертвоприношения, на лжепророков началась настоящая охота. Ты хочешь сказать, что этим перстням больше 500 лет? Не думаю, скорее кто-то пытается подражать им. И тем удивительно, что тебе удалось отыскать это. Я бы сказал, что это они меня нашли, точнее их хозяева. Спрячь эти вещи, Миша, и не показывай никому без особой надобности. Возможно, в скором времени они понадобятся тебе в качестве доказательств. Фролов откинулся на спинку кресла и задумался, а потом поднялся и направился к книжному шкафу. «Как ты говоришь, фамилия этого человека Родионов?» «Он самый». Константин провел пальцем по корочкам книг и остановился на книге, которая была помечена как том второй. Через минуту он положил ее на стол и раскрыл, принявшись листать. «Родионовы — один из сильнейших родов Пермского княжества. В основном живут в Перми, но некоторые члены их рода живут и в других крупных городах, например, в Самаре, Оренбурге, Пензе». «Оренбурге? В таком случае мне здорово повезло не повстречаться с ними там». Фролов захлопнул книгу и внимательно посмотрел на меня. «Что-то мне подсказывает, что у них есть повод искать с тобой встречи, Миша». «Есть, и эти перстни только одна из причин». Я пододвинулся ближе к столу и заглянул в книгу. С разворота на меня смотрели лица Родионовых, где каждый член рода был подписан. Здесь были не все, учитывая, что книге явно несколько лет. Здесь я увидел еще мальчишку Вениамина, а потом взгляд проскользил по родовому древу и остановился на человеке, который являлся Венику дядей. На меня смотрело худощавое лицо с впалыми глазами. Георгий Родионов. Это тот самый человек, который напал на меня с кинжалом и успел дважды ранить. Да, он стал лет на 5 старше, но я не мог ошибиться. Это был он. «Почему ты не рассказал?» Маша шла следом за мной, ожидая объяснений. «О таких вещах не рассказывают, где попало. Тем более в стенах академии, где могут быть уши». Девушка догнала меня и стала напротив, вынуждая остановиться. «Ты уверен, что Георгий Родионов был среди культистов?» «Уверен, как и то, что он едва не прикончил меня во время нашего поединка». «Говорят, что у него 7-я ступень. Ты хочешь сказать, что выжил?» «Мне помогли их же надсмотрщики, но сейчас это не важно. Оставаться рядом со мной опасно, Маша. Они в любой момент могут меня найти». «Я не боюсь». Девушка гордо вздернула голову и насупилась. «Именно этого я и боюсь. Ты ведь ни перед какими опасностями не отступишь. А я не хочу тебя потерять». Через 2 дня мы вернулись в академию, где нас дожидался Палыч. Ехать в Москву нам предстояло на том самом энергобусе, на котором мы ездили на охоту с Корнауховым. Только в этот раз студентов первого курса было всего 3, а остальные были со старших курсов. Отъезд запланировали на 6 утра. Как говорил Палыч, лучше заранее выехать, мало ли что в дороге случится. Наши личные вещи забросили в багажник. Сорокин уместился на переднем сиденье рядом с водителем, а наша троица устроилась сзади. Маша села впереди, а мы с Владом заняли места сразу за ней. «К К счастью, энергобус оказался достаточно крупным, чтобы путешествовать с комфортом и не толкаться, как шпроты в жестяной банке. Одно только печалило. Здесь было жарко до невозможности, и даже открытые окна в скором времени перестали спасать от духоты. Трястись по дорогам до Москвы нам предстояло с утра и до позднего вечера. Только раз мы остановились, чтобы отдохнуть и подкрепиться в дороге. К этому времени солнце палило так нещадно, что находиться в энергобусе было просто невозможно. Пару часов мы просто сидели в придорожной кафешке и наслаждались прохладой. «Еще пару часов такой поездки, и я призову лед прямо на соседнее сиденье», — пробормотала Маша, потягивая прохладный напиток. «Угу, отличная идея, нужно прихлопнуть палочью», — отозвался Влад, который в это время уплетал шашлык и закусывал луковыми колечками. Фролова закатила глаза и укоризненно покачала головой. «Ладно, что расселись, по местам», — скомандовал Палыч. «Так ведь еще жарко. Давайте поедем уже после шести», — запротестовала Маша, но Сорокин ее не поддержал. «Нужно ехать сейчас, пока дорога свободна. К вечеру неизвестно, что будет». Я так и не понял, кто может занять дорогу и почему, но согласился. В конечном счете спорить с Палычем смысла нет. Этого упертого барана все равно не переспоришь. Я уже забыл о его решении, когда мы добрались до Московского княжества и нас остановили на границе. Двое дружинников из десяток воинов надзора заняли небольшой блокпост и проверяли всех, кто въезжал и выезжал из княжества. Неплохо у них тут границы стерегут. Палычу пришлось посуетиться с документами, а мы вышли из энергобуса и подтвердили свою личность. Интересно, с каких это пор при въезде в Московское княжество такие проверки? Из разговоров знаю, что в то же Польское королевство куда проще въехать, чем на территорию великого князя. Еще через час нам пришлось свернуть на обочину дороги, чтобы пропустить длинную вереницу машин. Все они были одинаковыми с виду, а внутри сидели военные. Я напряг дар, но не почувствовал силы. Это ехали обычные воины. Интересно, зачем их стягивают в Москву? Судя по количеству машин, воинов было не меньше двух сотен. Нет, что-то здесь явно нечисто. Остаток дороги до Москвы прошел без происшествий. Правда, по самой столице пришлось здорово покружить, чтобы вписаться в нужный нам поворот. Водитель, явно не привыкший к такому потоку машин, все никак не мог сориентироваться. И неудивительно, Ростов-на-Дону был раз в 10 меньше Москвы. Длинный и неповоротливый энергобус с большим трудом маневрировал в потоке транспорта. Когда мимо пролетел парамобиль, все ахнули от восторга. «Вот это вещь!» — выпалил Влад, провожая взглядом шикарный транспорт. Он не касался земли и двигался приблизительно на высоте где-то 5 от земли. В буквальном смысле парил над землей. Да, удовольствие кататься на таком транспорте стоит не меньше 40 тысяч, что в нынешней ситуации сумма просто неподъемная. Парамобиль быстро промчался мимо и исчез где-то вдалеке. Я видел, как наш водитель вжался в сиденье и ухватился за руль обеими руками. Да, если зацепить такую машину, придется пару лет работать на ремонт. Наконец, когда уже почти стемнело, мы добрались до академии. Палыч схватил документы и направился отчитываться о прибытии организаторам, а мы остались дежурить у машины. Внутри никому не хотелось сидеть после длинного путешествия, а прохладный вечерний воздух так и манил. Пользуясь случаем, я рассматривал Московскую академию. Она была вчетверо больше нашей и имела несколько корпусов, соединенных переходами. Сейчас здание подсвечивалось тусклым светом фонарей и выглядело особенно загадочным. Справа, метрах в 100 от ограды, стояло еще одно здание, явно возведенное в спешке. Оно со всех сторон было обнесено высоким забором, а узкие окна практически не пропускали свет. Это и был тот самый корпус, в котором мне предстояло учиться следующие 4 года. Ни о каком равенстве с остальными корпусами и речи не было. Не пойму, зачем Преображенскому тащить сюда одаренных со всей страны и запирать в одном месте? Даже хорошо, что я сюда не попал. В Ростовской академии мне нравилось куда больше. «Готово!» Голос Сорокина вырвал меня из оцепенения. «Давайте поищем хорошую гостиницу». «Как? Разве нас не разместят на территории академии?» — удивилась Маша, озвучив мои мысли по этому поводу. «Нет, я решил подыскать нам жилище подальше от академии». Сорокин бросил недовольный взгляд в сторону отдельно стоящего корпуса и направился к автомобилю. «Нет, все-таки что-то не так с этой академией. Если даже Палыч хмурится, это не к добру. Да и какой идиот будет отказываться от удобных апартаментов, к тому же еще и бесплатных?» Мы поспешили оказаться в машине, пока Палыч не решил оставить нас здесь. Когда машина тронулась, Сорокин повернулся к нам и произнес: Первые поединки пройдут уже завтра. Организаторы решили начать турнир на день раньше, так что нам повезло, что мы так быстро добрались сюда. Открывают турнир первокурсники. Следом за ними пойдут старшие курсы по возрастанию. Как только заселимся в гостиницу, сразу отбой, чтобы никакого брожения. За алкоголь вообще голову откручу, руки поотрываю и запрещу целителям к вам прикасаться. Утром разминаемся, завтракаем и на арену. Всем понятно? Понятно. Протянул хор голосов. Уверен, сейчас каждый мысленно представил себе завтрашний день. Последние дни для начальника охраны великого князя выдались особенно напряженными. За окном было темно, время близилось к полуночи, и он уже рассчитывал отправиться домой, но его задержали со срочным донесением. Учитывая, что он сам давал приказ докладывать в любое время дня и ночи о передвижениях особых людей, за которыми велась слежка, срываться на подчиненных было глупо. Поэтому сейчас Федор Игнатьевич Толстобрюхов старался не показывать своего недовольства из-за еще одной обнаружившейся проблемы. Итак, Гущин все же явился в Москву. Седой мужчина стоял у окна, сложив руки за спиной. «Так точно!» — отрапортовали двое охранников великого князя, явившиеся к начальнику для отчета. «Любопытно, что это произошло именно сейчас, когда Преображенским грозит опасность, а заговорщики один за другим устраивают перевороты в княжествах. Он должен был попасть сюда вместе с другими студентами и находиться под нашим колпаком, но в последний момент все сорвалось. Может ли быть так, что он почувствовал ловушку и сбежал из Радо, чтобы не попасть в академию?» Мужчина говорил медленно, погрузившись в размышления, но голос подопечного вывел его из задумчивости. «Думаю, это не просто так. Он что-то задумал». «Думаешь?» Начальник охраны Преображенских подошел к охраннику. «Хреново ты думаешь, Федотов. Если бы думал лучше, сейчас бы не пришлось сломать голову над тем, как быть дальше. Ты ведь понимаешь, что я не могу задержать его без оснований? Народные массы волнуются, а часть дворян пока так и не определилась, кого поддерживать в назревающем конфликте. И если мы сейчас позволим чинить беспредел у всех на глазах, это лишь оттолкнет их от Преображенских». Охранник понурил голову и промолчал. Толстобрюхов сделал глубокий вдох, выдохнул и продолжил. На этот раз уже спокойным тоном, потому как у него появилось решение. «А дальше мы поступим так. Мальчишка надеется засветиться на великом турнире и обратить на себя внимание толпы. Думает, что будет на слуху у видных людей Московского княжества, и тогда мы не сможем его открыто задержать. Но мы лишим его главного оружия. Его должны презирать и ненавидеть. Я хочу, чтобы каждая собака презрительно косилась в его сторону, и люди сами просили, чтобы мы скорее оторвали ему башку. Вот тогда последнему отпрыску Островских придет конец».